потусторонний мир. И как, израсходовав свои силы, Фэнзе утратила симпатии людей. Матушка Дзя, приподнявшись на постели, сказала: «Прошло уже более 60 лет, как я пришла в вашу семью и с самой молодости до старости была окружена почетом. Все в доме, начиная от моего сына Дзяджена и кончая внуками, выросли хорошими людьми. Бао Юя я особенно любила». Она стала оглядываться по сторонам. Госпожа Ван подтолкнула Бао Юя к кровати. Матушка Дзя вытащила руку из-под одеяла, привлекла к себе Бао Юя и продолжала: «Мальчик мой, ты должен быть решительным и энергичным». Бао Юй поддакнул ей, сердце его сжалось от боли, на глазах готовы были выступить слезы, но плакать он не смел и только стоял в растерянности. «Теперь я хочу еще увидеть правнука, и тогда на душе у меня будет спокойно», — произнесла матушка Дзя. «Где мой Лань-эр?» Ливань подвела к ней Дзя-ланя. Матушка Дзя отпустила Бао Юя, привлекла к себе Дзя-ланя и сказала: «Ты должен слушаться и почитать свою мать. Я уверена, что когда ты станешь взрослым, ты непременно прославишь ее». «А где Фэнзе?» «Я здесь», — отозвалась Фэнзе, подходя к кровати. «Дитя мое», — сказала ей матушка Дзя, — «ты умница и должна быть счастливой. Я никогда не думала о собственном счастье, и теперь мне приходится расплачиваться. Я никогда усердно не молилась Будде и не соблюдала посты. И хотя когда-то велела переписать и разослать людям сутру Дзинганзин, но так и не удосужилась узнать, исполнено ли мое приказание». «Пока нет», — ответила Фэнзе. «Тогда распорядись, чтобы поскорее его исполнили», — промолвила матушка Дзя. «Дзя-ше и Дзя-джень далеко отсюда. Не может быть и речи, чтобы они приехали, но меня возмущает, что эта девчонка Сян-юнь настолько бессовестна, что ни разу не приехала навестить меня». Юань-ян и другие прекрасно знали, почему не приехала Сян-юнь, но не сказали ни слова. Матушка Дзя взглянула на Бао-чай, глубоко вздохнула, и на щеках ее выступил румянец. Дзя-джен сразу понял, что это последние проблески жизни, и поспешно подал матери настой женьшеня. Матушка Дзя крепко сжала зубы, закрыла глаза, потом снова их открыла, обвела пристальным взглядом комнату и всех находящихся в ней. Тогда госпожа Ван и Бао Чай приблизились к постели, приподняли матушку Дзя, а госпожа Син и Фэнзе быстро переодели ее. Женщины-служанки надлежащим образом заправили постель, расстелили одеяло и матрац. Потом на лице матушки Дзя мелькнула тень улыбки, в груди что-то захрипело, и она отошла. Женщины тотчас же положили ее, как полагалось, класть покойников. Таким образом, матушка Дзя прожила 83 года. Дзя-джен, находившийся в передней, опустился на колени, а во внутренней комнате госпожа Син и за ней все остальные тоже опустились на колени, и повсюду раздались горестные вопли.